Совершенно не секретно. Глава 1. Вот так получилось, что в Кремлевском дворце съездов я первый раз за обе мои жизни, что в целом неудивительно. В первой жизни я был обычным, хоть и хорошо оплачиваемым трудягой, и такие, как я, сюда по делу не попадали. А во второй, нынешней, моя карьера пока далека от вершин, несмотря на депутатство и неплохую должность в Красноярском крайкоме КПСС. Также мимо меня прошли всевозможные концерты, балеты и прочие культурные мероприятия, проводимые в этом впечатляющем здании. А сегодня, пройдя со стороны Александровского сада через Кутафью башню и Троицкие ворота, я, наконец, очутился внутри. Первая мысль – не зал, а царский дворец. Пространство величиной с футбольное поле, высоченные потолки, сияющий мраморный пол, а окна такие огромные, что через них видны золотые купола кремлевских храмов. Верхнюю часть стены украшает мозаичное панно с гербами Республик СССР. Масштаб и величие этого места словно подчеркивали, как далеко я зашел и как далеко мне еще идти. Дыхание перехватывает не только у меня. Даже люди, которые по статусу здесь должны быть своими, стоят, разинув рты, как провинциалы на ярмарке. «Ой, извините», – пробормотала молоденькая корреспондентка, врезавшаяся в меня своей неподевичьей настойчивой пятой точкой. «Ага, тут еще и телевизионщики что-то снимают». Развели суету, камеры штативы, прожектора в ряд выстроены. Девчушка в ярко-красной юбочке и белых сапожках металась между всей этой техникой с микрофоном в руках и кричала в сторону оператора. «Да что ж ты кадр такой кривой ловишь?» Тот стоял с мрачным лицом и ворчал что-то нелицеприятное себе под нос. «Пахнет эфиром, а еще, явной усталостью съемочной группы. Да можете еще раз толкнуть, я не против», — попытался пошутить я, но про меня уже забыли. «Кругом меня много людей, самых разных, важных, солидных, красивых, исполненных собственной значимостью. Мелькали и знаменитости, некоторые из них знакомы мне по ну, скажем, другим временам. Вот, например, академик Сахаров. Узнать его было проще простого, он словно вышел из старого документального фильма. Худощавый, с высоко поднятой головой, смотрит так, будто сканирует зал своим знаменитым острым взглядом. Рядом со мной мои соратники по будущей, надеюсь, депутатской группе. Стоим отдельной кучкой и заметно выделяемся на общем фоне людского потока. Да еще как выделяемся. Самый мелкий из нас, Серега Карамчаков, борец из Хакасии. И пусть ростом он едва до моего подбородка дотягивает, но плечи у него такие, будто гири в пиджак запихали. Избрали его, как и меня, от Хакасии. Но это цветочки. Вот рядом Илья Недолюбко, десантник-афганец. В нем почти 2 метра росту, да и ширина плеч к росту прилагает. Выглядит так, будто его прямо из бронетранспортера выгрузили, в пиджак закатали и в зал отправили. А рядом с ним Генка Лишнев, брат моего давнего товарища Витьки Артемьева. Генка, сапер и орденоносец, тоже афганец. Лицо суровое, взгляд острый, будто оценивает, где поставить очередную мину. Этих двоих я сам протолкнул в депутаты от Союза воинов-интернационалистов. Да, Союз выдал нам 5 мест не без моей помощи. 3 отобрали у Красного Креста, еще 2 у Общества Знания, и это целиком моя заслуга. Еще 2 из нашей команды, Денис и Слава, не такие исполины, как Генка с Илюхой, но все же повыше меня будут. Парни прошли на съезд тоже от Союза воинов-интернационалистов, поэтому относятся ко мне с уважением и хотят, как они сами говорят, быть с нами в одной команде. Приятно слышать, но все равно приглядываюсь к ним, мало ли. А вот 5-й депутат от Союза, Демьяненко Федор Петрович, сейчас не с нами. Он, человек в годах, старинный товарищ Власова, дослужившийся до полковника, и сейчас стоит где-то в сторонке, зацепившись языком с кем-то из своих бывших сослуживцев. Зная Демьяненко, можно не сомневаться, разговор затянется. Что ж, пусть обрабатывает своих, нам это только на руку. Но 5-кой я не ограничусь. У меня в голове уже зрел план привлечь в нашу могучую кучку еще 2. Одного из них я знаю лично, толковый парень. А вот второй, человек Власова. А про предсовмина говорят, что тот не ошибается в людях. Ну что ж, посмотрим. Съезд только стартовал, а у меня уже хорошие новости. Шансы на то, что я окажусь в Верховном Совете, почти 100%. Причем не в одиночку, а в компании с Ильей и Серегой Карамчаковым. Система тут такая. В Верховный Совет избирается 271 человек, в Совет Союза и столько же в Совет Национальностей. От Автономной Республики квота – 2 человека, и нас, как молодых олимпийцев, поддержал лично Шинин. Так что мы будем в Совете Национальностей, так как на 2 места – 2 кандидата. Хотя формально по нашим кандидатурам будут голосовать все 2 с лишним тысячи депутатов. Илья же пойдет от общественной организации, с ним тоже вроде все предварительно решено. Несмотря на разнузданный разгул демократии, а именно так сейчас оценивают происходящие изменения в стране депутаты, ничего по-настоящему демократического пока нет. Даже голосования будут не тайными. Да и выступающие с трибуны давно определены, а их речи изучены. Может, разве что Ельцин или академик Сахаров осмелились не отдать свои тексты на проверку, но остальным пришлось это сделать. Я, конечно, не выступаю, хотя хотелось бы. Нет, не мне лично, это Власов жаждал видеть меня на трибуне. У него какой-то свой план, и я был бы в нем одной из ключевых фигур, но пробить меня в ряды выступающих он все же не смог. Уж очень плотно расписан этот парад ораторов. А я, ну, пока что не та фигура, чтобы сдвигать такие глыбы. Хотя в голове крутится мысль, если Власов чего-то хочет, то, скорее всего, рано или поздно добьется. Может, не через трибуну, но через что-то еще. Мой новый знакомый Валентин Тутаев, тот самый человек Власова, все где-то задерживался. Видимо, важные дела или привычка не спешить, а вокруг народ уже зашевелился. Депутаты, словно муравьи, потянулись к лестницам и входам в зал для заседаний. Ждать его дальше смысла не было, и я даю команду по коням. Чё, парни, надо идти, сейчас мандаты раздавать будут. Рассаживаемся по своим местам, которые у нас, к сожалению, не вместе. Моё, по центру зала в 20-м ряду. Рядом со мной суровая советская учительница Ирина Евгеньевна уже предпенсионного возраста. А вот слева, совсем другая история. Лена Миндубаева из Узбекистана. Красивая метиска лет 25 с миндалевидными глазами, что смотрит тебе будто в самую душу. Невысокая, стройная и, как выяснилось, прокурор, форменный китель и синяя юбка выдают профессию сразу, вот только в чинах я не разбираюсь. Девушка одарила меня белоснежной улыбкой и принялась читать выданную нам стопочку листов. Там всякая информация о плане первого дня и некоторая информация о днях грядущих. Съезд будет идти аж до 9 июня. Я протиснулся на свое кресло уже перед самым началом заседания и пропустил момент знакомства провинциальной учительницы с молодой прокуроршей. А оно, судя по бросаемым друг на друга взглядам, у моих соседок не задалось, девочки явно поссорились. Скользнув взглядом по залу, я с интересом изучаю ближайшее окружение. Прямо передо мной устроился почтенный дед с аккуратной козлиной бородкой. Он что-то читал в своих бумагах, время от времени поправляя галстук. На сцене выстроился длинный ряд столов, очевидно, предназначенных для президиума, но сидит там пока всего лишь один дядька. Выглядит он немного потерянным, словно оказался здесь случайно. Я мельком глянул на него, подумал: «И кто же ты, бедолага, первый на линии фронта?» И снова продолжил рассматривать своих соседей. «Уважаемые депутаты, в соответствии с Конституцией СССР как председателю Центральной избирательной комиссии, предстоит открыть съезд народных депутатов СССР», начал чтение своей речи под бумагу этот самый дядька, которого нам не представили. Судя по нашим справочным бумагам, некто Орлов, выборы подтвердили, что народ видит в партии Ленина силу. Сегодня на съезде присутствует 2155 народных депутатов СССР из 2249 избранных, без неожиданности вещал дядька, так и пребывающий пока в одиночестве. А неожиданность случилась тут же, сразу после слов об открытии. Я, как и все остальные, еще хлопал вяло, по привычке, когда на трибуну перед длинным рядом столов из зала буквально выскочил плешивый мужичок. Движения у него были резкими и суетливыми. «Прошу почтить память погибших в Тбилиси», — взвизгнул он пронзительным, склочным голосом. Плешивый мужичок, кажется, что-то сказал еще перед этим, но говорил мимо микрофона, так что услышать его не удалось. Большинство присутствующих поняло, что произошло что-то незапланированное, люди стали озираться по сторонам, словно ища глазами тех, кто должен был разрулить ситуацию. Некоторые порывались встать, но тут же садились обратно. Не знал, что делать и ведущий Орлов. «Товарищи, многими», растерянно начал он и умолк. Зал отреагировал примерно наполовину. К Кто-то, я уверен, даже не до конца осознал, зачем встал, просто рефлекс, вернее, советская привычка делать то, что скажет главный. А главный у нас где? Все верно, впереди на лихом коне за трибуной. Короче, благодарю вас, поспешно заявил выскочка буквально секунд через пять. Вношу депутатский запрос. По поручению моих избирателей требую сообщить во всеуслышание сейчас, на съезде народных депутатов СССР, кто отдал приказ об избиении мирных демонстрантов в городе Тбилиси 9 апреля 1989 года и применении против них отравляющих веществ, а также сообщить название этих отравляющих веществ. Толпежников от 293 го пролетарского национально-территориального избирательного округа, Латвия. Мужичок, гордо встряхнув головой, с видом победителя передал свои бумаги Орлову. Тот, явно растерянный, принял их и начал читать, будто ничего важнее сейчас не было. По его лицу было видно, он абсолютно не понимает, как реагировать. Жидкие аплодисменты совершенно меня не впечатлили, но вот соседка, та, что слева, захлопала так громко, что несколько человек даже обернулись на этот шум, и просипела в нашу с Леной сторону. «Вам должно быть стыдно, погибли люди», — поддержал ее козлобородый дедок. «Но солдаты там тоже погибли, кто их убил?» «Митингующие». «А с какими лозунгами эти ваши люди вышли на митинг?» — негромко, но твердо спросила прокурорша. «Теперь ясно, почему они друг на друга так враждебно зыркают, наверное, уже обсудили, пока меня не было». Политическую ситуацию в стране и не сошлись во взглядах. Далее все пошло гладко. Слово дали депутату Лукину, который зачитал нам предложенный список членов президиума, куда посадили каждой твари по паре, 18 человек, среди которых были представители и Прибалтики, и Кавказа, и Средней Азии. По социальному положению тоже не обидели никого. В списке были и рабочие, и интеллигенция. Кто за предложенный состав? Прошу поднять руки. Сухо предложил Орлов. «Мандаты!» Неожиданно для себя крикнул я с места, доставая свой из-за пазухи на заказ сшитого костюма. «Отдал я за этот костюм, с учетом за срочность, целую тысячу и не жалею, сидит на мне идеально. Правда, первых денег от окон пока нет, но видеосалоны еще приносят тысячи по четыре в месяц, хотя полный зал собирается только на новинки какие-нибудь, вроде крепкого орешка. Очки с нулевыми диоптриями дополняли мой образ». Краше я в них, конечно, не стал, но солиднее, это точно. «Мандаты?» – услышал меня Орлов. «Можно и мандаты. Будем еще раз мандатами переголосовать, товарищи». И люди послушно начали доставать свои корочки, поднимая их. «Даже наш насквозь демократический съезд пока по большому счет, стадо. Сказали показать мандаты, вот они, пожалуйста». Однако не ожидал я от себя такой активности, надо же заорать на весь зал. Какая муха меня укусила. Прокурорша Лена бросила на меня заинтересованный взгляд, а вот учительница Ирина Евгеньевна смотрела так, словно сейчас достанет ручку и запишет мне замечание в дневник. Против, воздержался, то есть практически единогласно. Я не вижу ни одного МДА. Никто не стал считать, кто там против, кто воздержался. По-прежнему всеобщий одобримс. Голосование ради голосования. На трибуну стали выходить избранные. Первыми шли Горбачев с Лукьяновым, что неудивительно, они сидели в первом ряду. «А вы молодец», – тихонько сказала мне Лена и погладила по ноге. Этот неожиданный знак внимания выбил меня из колеи, и часть речи, звучавшей с трибуны, я пропустил, пытаясь понять, стоит замутить с узбечкой или хранить верность Марте. Прокурорша же, не абы кто. «Нам нужно утвердить повестку дня и порядок работы съезда. Хочу проинформировать народных депутатов СССР, что вчера по вашему полномочию заседали представители групп народных депутатов СССР в количестве 446 человек. Заседали в течение 9 часов и самым тщательным образом обсуждали эти вопросы для того, чтобы подготовить вам по ним предложение», – рокотал Горбачев. «Меня в числе этих 446 избранных не было, и я стал внимательно слушать следующего оратора, который должен был рассказать нам о повестке. Это доверили сделать Назарбаеву, являющемуся в данный момент всего лишь предсовмином республики. Должность, конечно, высокая, как у Власова в РСФСР, но не первый он пока среди казахов. Молодой еще Назарбаев выступил по делу, огласив повестку, за которую мы, кстати, пока не голосовали, а затем дали голос Сахарову. Горбачев лично пригласил его на трибуну. Сахаров говорил негромко, словно читал лекцию на кафедре. с трудом вслушиваюсь в его гнусавый голос, пытаясь понять, чего ему надо. Вещал что-то о необходимости принятия какого-то декрета, называл статьи Конституции, которые, по его мнению, нужно изменить. Судя по лицу моей соседки-учительницы, та тоже ни черта не понимала. А Лена? Лена имеет юридическое образование и, думаю, поняла, что хочет Сахаров. Вот второе предложение Сахарова поняли, думаю, все. Академик вдруг сменил тон и потребовал, нет, не попросил, а именно потребовал, дабы не опозорить себя перед всем нашим народом, провести альтернативные выборы главы государства. После этого он, конечно, лизнул Горбачева, мол, не видит лучшей кандидатуры. Но главное прозвучало, необходимо обсуждение, необходим доклад кандидатов, потому что мы должны иметь в виду альтернативный принцип всех выборов на данном съезде, в том числе и выборов председателя Верховного Совета СССР. ХМ, а уж не себя ли он метит в конкуренты Горбачеву? Я говорю слово кандидатов, хотя считаю вполне возможным, что других кандидатов не будет. А если они появятся, то мы будем говорить во множественном числе. Кандидаты должны представить свою политическую платформу. Горбачев все слушает с каменным лицом, и видно, что он не в восторге. Тем не менее реагирует подчеркнуто доброжелательно, предоставляя слово еще одному товарищу, знакомому мне по прошлой жизни, будущему первому мэру Москвы Попову Гаврилу. Гаврила был московским мэром. Гаврила управлял Москвой. Дискуссия закипела, мы голосуем, послушно вытаскивая мандаты. Все идет по сценарию, Горбачев умело держит наш корабль на нужном курсе. Надо выработать механизм подсчета голосов, заявляет он. Да неужели ну, наконец-то кто-то догадался, что голосование без подсчета – это чистая профанация. Вносится предложение. Подсчет голосов при открытом голосовании поручить группе народных депутатов в следующем составе, уверенно говорит Михаил Сергеевич, продолжая рулить процессом. Пока мы не утвердили эту группу доверенных лиц, Горбачев сам считает, кто против, а кто воздержался. Взглядом быстро оценивает зал и объявляет. 31, против, 20, воздержались. Потом голосуем за повестку Назарбаева. И тут уже счетчики ходят по рядам, а я обмениваюсь мнениями с Леной. У меня там, на площади, брат родной был, я потом с ним разговаривала. Так вот все не так, как пишут в газетах и как во взгляде говорили. Не было ни резаных, ни колотых ран, не было отравленных, просто давка. Тут самое главное, разобраться, почему выходы с площади были закрыты машинами. Доверительно рассказывала соседка, наклонившись почти к самому моему уху. Я киваю, пытаясь выудить из своей памяти что-то связанное с этим событием из той, другой жизни. На сцене тем временем избрали мандатную комиссию. Ее функции мне досконально непонятны, но, надо, так надо. К тому же в президиуме уже проголосовали за нее, не спрашивая зал, что, демократия закончилась, или так надо по регламенту, товарищи. Прикидка показывает, что комиссии потребуется часа 3-4. Я прошу вашего согласия назначить продолжение работы и собраться здесь в 16:00, донеслись до меня слова Горбачева с президиума. Глава 2. О, можно пойти пообедать. Ты как? Обращаюсь я к своей соседке-узбечке. Нет, я не собирался клеить молодую прокуроршу, просто интересно узнать, что там о событиях в Тбилиси ее брат еще рассказывал. Хотя общество красивое и умное, иначе бы не избрали депутатом, девушке мне нравилось. Про события в Кувасе спрашивать нет смысла, Лена уехала раньше. В буфет, с готовностью предложила Лена. Там толкучка будет. Есть лучшая идея, идем в банкетку. Нас, конечно, обещали здесь кормить, и вроде даже неплохо. Места для этого имелись. Буфеты, банкетный зал, столовая. Все как положено. На каждый день работы съезда нам выдали розовые талончики, дающие право выбора, где именно утолить голод. Я всегда за то, что лучше. Хитро улыбнулась Лена, и мы потянулись вслед за другими к выходу. Козлобородый, кстати, в это время тоже не терялся и что-то нашептывал училке на ухо. Кабель какой. Сразу, конечно, я уйти не мог, надо поймать своих парней и человека Власова. Мы заранее договорились встретиться в фойе, около лестницы в подвал. Это было удобное место, достаточно людное, чтобы не привлекать внимания, но и не настолько забитое, чтобы не протолкнуться. Анатолий, пропустив отчество, немного фамильярно обратился ко мне молодой парнишка моих лет. Отлично, что вашу идею голосовать не руками, а мандатами поддержал Орлов. В самом деле, что мы в школе, что ли? При этих словах Лена снисходительно улыбнулась, очевидно, оценив нашу молодость, мол, мальчишки еще не успели перестать ненавидеть школу и все, что о ней напоминает. Что-нибудь получается у нас. Сразу перешел к делу я, стараясь не обращать внимания на озорной взгляд Лены, который она бросила на Валентина. Это явно было не по теме. Я девушку буду ужинать, вернее, пока обедать, а, значит, и танцевать я должен. Или не должен. Странно. Такие кобелиные мысли у меня возникли впервые со времени расставания с Мартой. Ведь с тех пор я ни с кем из женского пола близко не контактировал. Ну, в интимном плане, конечно. Так-то с Ленкой недолюбком мне общения хватило с головой. Пока ее Ильи не было месяц, она ухитрилась вынести мне весь мозг. Вспоминая, я слегка поморщился. Нет, ее узбекская тезка, это совсем другое дело. Спокойная, умная, с таким железным спокойствием, что рядом с ней чувствуешь себя не знаю, будто она давно все о тебе поняла. Одного человека пока не достает, вздохнул Тутаев. 19 нас. Лен, а не хочешь вступить в нашу фракцию? Пришла в голову мне неожиданная мысль. Понимаешь, надо 20 человек. Какую фракцию? Не поняла прокурорша, но, судя по тому, что девушка нахмурилась, слово это ей не понравилось. То я немного неправильно выразился. По новому регламенту, который приняли сегодня, заявления, декларации или обращения, внесенные на съезд не менее чем 20 депутатами, распространяются в качестве официальных документов съезда, попытался отодвинуть меня Валя, которому я частично загораживал вид на девушку. А, поняла, улыбнулась Лена, тогда надо 100 человек собирать, ведь сегодня уже решили, что по требованию не менее 100 депутатов можно организовать поименное голосование, удивила меня девушка. Оказывается, этот момент я, похоже, благополучно прослушал. А вот прокурорша, видишь, не только услышала, но и сразу отметила важность подобных объединений. Кстати, мысль про фракцию, ну или пусть группу, если так понятнее, пришла мне буквально перед самым съездом. Я тогда, особо не раздумывая, предложил ее Власову. На удивление он поддержал меня сразу. Я уж готовился к долгим объяснениям, аргументам и, может, даже к демонстрации той самой притчи с веником и прутиками. Мол, поодиночке нас легко сломать, а вместе мы сила. Но не пришлось. Власов просто кивнул и сказал: «Хорошая мысль, Толя. Я дам тебе своего человека, надежного. Он мне многим обязан, да и вообще, он этим и займется. Вот, считай, вас уже двое есть. Нас 8 человек», — с гордостью сказал я, давая понять, что времени зря не теряю. «Ну а вместе с вашим надежным парнем, может, и еще кого привлечем. На самом деле у меня были отрывочные воспоминания из будущего, что какая-то фракция из самых отъявленных деятелей перестройки в итоге будет организована. Смотрел же по телевизору те самые заседания, газеты читал, где писали про этих новых лидеров. Тогда это казалось скучным фоном, но теперь это моя реальность. Боже мой, какой наивный глупец я был в то время. Например, о том, что СССР окончательно развалился, я понял далеко не сразу. Ну, был СССР, стало СНГ, пожал плечами я на белорусское соглашательское предательство. Тогда мне, как и многим другим, это казалось просто сменой вывески, а не концом целой эпохи. Точно так же я не осознал возможные последствия событий 93-го года. Меня, кстати, звал знакомый приятель митинговать в Москву к Рудскому, но я не поехал, закрывал хвосты в институте. Впрочем, отказ ратифицировать Беловежские соглашения тогда парламенту зачелся, но это было слабым утешением. Все уже было решено, все уже катилось вниз. «Отлично, Лен», — обрадовался я, довольный ее согласием. «Ну что, идем обедать?» «Да, конечно», — ответила Лена, прерывая общение с Валентином и блеснув на прощание ему своей фирменной улыбкой. «Толя, я с вами. Побеседуем», — попытался упасть нам на хвост Тутаев. Но на этом он не остановился. Без всяких прелюдий парень повернулся к прокурорше и выдал: «Лена, а вы замужем? Я лично не женат». «Илья, обсуди с Валентином будущий состав группы», — сказал я подошедшему другу, кивнув в сторону Тутаева. Илья, как всегда, действовал уверенно, хоть и явно не понял матримониальных устремлений Валентина. Он нежно схватил того за руку, не давая далеко уйти. «Отлично, теперь никто мне не помешает пообщаться с Леной. А вот еще и Карамчаков с эскалатора раздевалки к нам идет». Банкетный зал оказался высоким, метров 7, и по-настоящему впечатляющим помещением. Располагался он прямо над залом заседания и легко мог вместить пару тысяч человек. Подвесной потолок в нем поддерживался рядами боковых колонн, облицованных мрамором и чеканным анодированным алюминием. С трех сторон зал окружала открытая терраса, откуда открывались потрясающие панорамные виды на Кремль и Москву. Подошедший к нам дежурный метрдотель церемонно указал на место около пальмы, вроде как настоящий. «Я на минуту», — скромно сказала прокурорша и ушла, очевидно, попудрить носик. «Кладу на стол наши с Леной талоны и сверху добавляю четвертак. Цветы есть, еще столько же, и будет 5 роз, не моргнув глазом, ответил ушлый официант. «Но не советую, с цветами потом будет неудобно девушке в зал возвращаться. На эти деньги могу принести вам особое блюдо от нашего шеф-повара и десерт. Мы его обычно не подаем делегатам. Мы депутаты», — поправил я. «Ну, давай так, удиви, что у вас за особое блюдо. И на чай сразу возьми, там так красиво. И вообще тут прямо целый город. Почта, переговорный пункт, киоски, эскалаторы везде», — возбужденно сообщает мне вернувшаяся за стол Лена. Блюдо от шеф-повара оказалось жульеном в горшочке. «Что за грибы?» — настороженно спросила девушка, пробуя блюдо. «А вкусно. Шампиньоны», — равнодушно ответил я. «Никогда не ела, даже не слышала. Слушай, а что там тебе еще брат рассказывал? Он кто, милиционер?» — решил перейти я сразу к интересующему меня вопросу, но меня перебили. «О, вот вы где. К нам подходит Генка Лишнев. Что-то случилось?» — насторожился я. «Лишнев и так парень с характером, а тут его явно задели за живое. Да подцапался тут с одним грузином. Отравили, забили детей и женщин лопатками. Урод, хотелось врезать. Не, ну ты слышал, что сегодня сказал этот лысый хрен из Латвии?» Генка был возмущен до крайности. Его пудовые кулаки то сжимались, то разжимались, а в глазах читалось явное желание пустить их в ход. Казалось, только подай ему сюда этого грузина или латвийского оратора, и разговор закончится очень быстро и больно для одной из сторон. «У Лены вот брат там был. Знакомься, кстати», — прерываю я Генку. «Лена Миндубаева, очень приятно», — улыбнулась девушка. «Да, у меня брат целый месяц там был, а вообще, он учится на 3-м курсе ГВШ МВД в Горьком». «Любопытно», — произнес Лишнев, сразу успокоившись, и присел, с интересом разглядывая прокуроршу. «Да что она всех мужчин, как магнит, к себе тянет. Симпатичная, конечно, но не более того. Ни буферов, ни задницы. Да даже ног из-под строгой форменной юбки и тех не видно. Улыбка, вот это, да, приятная. Тут нам принесли обещанный десерт, тортик «Птичье молоко». Заодно взяли талончик и у Лишнего, раз уж пришел, пусть обедает. Лена, не забывая о тортике, поведала нам не только о том, что в общем-то я и так знал, но и о том, чего не слышал и в будущем. Вот что значит рассказ очевидца. Например, как военных встретили в Тбилиси, с проклятиями и нападениями, пришлось даже уехать за город. И как происходила уборка улиц после разгона митинга, в КАМАЗ фронтальным погрузчиком грузили горы обуви, сумок, плакатов откровенно антисоветской направленности и всего, что осталось от убегающей оппозиции. И про мирных демонстрантов с дубинками, ножами, цепями и прочим. Или как они потом, после разгона митинга, патрулировали город. Движение транспорта и передвижение гражданских после 20:00 было запрещено, поэтому солдаты ходили только по центру проезжей части, ТК, с балконов запросто могли угостить цветочным горшком или кирпичом. Такие случаи встречались практически ежедневно. В этих ситуациях, по словам Лениного брата, помогала очередь из автомата в воздух, во всем квартале тут же гасли окна и задергивались шторы. Про то, что во всем обвинят военных, я помнил из будущего. Мол, это они все самовольно устроили, без согласования. Но как тот же условный министр обороны Язов мог действовать без санкций Горбачева? Однако лезть в эти дебри разборок я не собирался. И чин мал, и смысла не вижу. Если честно, я даже рад был, что Кавказ потихоньку отваливается. Мы и без них не пропадем. Это что получается, им не нравится в СССР? Возмущенно вопрошал Генка, размахивая руками. Да был я у них, в Грузии. Тепло, море, фрукты, живут лучше, чем мы. Машины у всех. Он уже пообедал, мы съели свой десерт, и можно было уходить. Встаем из-за стола, направляемся к выходу. И тут в зал заходит Ельцин. Не один, в компании 2 мужчин, один из которых мне смутно знаком. А Штыба знает, где бутерброды с икрой дают. Увидев меня, обрадовался Борис Николаевич. Ба, да он, Похоже, выпил. Цвет лица, характерный для таких случаев, и легкий, но явный запах алкоголя подтверждали мою догадку. Ну что ж, бывает. Радости от встречи я не разделяю, но приходится здороваться и знакомить своих спутников с лидером зарождающейся оппозиции. Своих же Ельцин не счел нужным представить, но я уже узнал того, смутно знакомого. Казанник, будущий генпрокурор России, принеси нам что-нибудь. Сам знаешь, Ельцин, еще не сев за стол, отдал указание официанту и жестом пригласил меня присесть рядом. Пока я раздумывал, стоит или нет это делать, ведь места за столиком только для четверых. Лене и Генке, что, стоять за спиной. Борис Николаевич достал из папки отпечатанные на машинке листы и, положив их на стол, предложил мне: глянь, на бумагах виднелись правки, подчеркивания, выделения, какие-то стрелочки, кружочки и прочие следы вдумчивой и серьезной работы над документом. Считаю главной задачей децентрализацию власти и демонтаж командно-административной системы, успел прочесть я, прежде чем второй спутник Ельцина прикрыл пачку листов красной папкой с гербом СССР. Вот, речь готовлю, надеюсь, дадут мне слово. Недовольно глянул на услужливого спутника Ельцин и протянул: да это штыба, ему это особо не интересно, да и не побежит Толя никуда. Можно подумать, он не знает, о чем я говорить буду. Он, очевидно, Горбачев, и судя по количеству правок, речь уже давно в работе, и вполне возможно у него на столе побывала. Дадут, уверен, слово. Пророчествую я, ведь речь эту слушал, и тогда она мне понравилась. Молодежь, берите стулья. Хотите вместе пообедаем? Радушно предлагает Ельцин и ворчит на своего спутника. Что ты, понимаешь, под руку лезешь? Да мы уже поели и, пожалуй, пойдем. Решаюсь я уйти. Не из-за опаски опальной дружбы, смысла мне нет просто сидеть. Советы давать, глупо. Попытаться подольститься. А зачем? Он и так ко мне хорошо относится. Попробовать войти в его команду, вот уж чего точно не надо. По крайней мере, пока. Хоть вот той же Лене знакомство с будущим генпрокурором может пригодиться. Ты знаком с Ельциным, тебя Ельцин знает, хором выпалили Генка и Лена, когда мы уже спускались вниз. Я невольно усмехнулся. Фразы почти одинаковые, но смысл совершенно разный. Ведь знакомство с Ельциным – это одно, его можно списать на случайность. А вот то, что Ельцин знает меня и даже выделяет среди других, это уже совсем другой уровень. Так получилось, ответил я уклончиво. Общались несколько раз, по спорту, по МЖК в частности. А Леночка соображает, взяла меня за руку, ведь на каблучках трудно по ступенькам спускаться. Ну или просто захотела пококетничать. Генка глядит с завистью. Выбрали не его, но он выше меня, и миниатюрной Лене с ним идти было бы еще более неудобно, чем со мной. А вы, Анатолий, полны сюрпризов, задумчиво протянула девушка. Это он еще олимпийский чемпион по боксу, похвастался Лишнев с таким видом, будто это он чемпион. Да, надо же, у меня муж боксом занимается, простодушно удивилась прокурорша. Муж, хором спросили мы с Генкой, причем разочарование в Генкином голосе явно было больше, чем в моем. Глава 3. А кольца нет, обвиняюще произнес Лишнев, как будто поймал девушку на обмане. Я замужем. Пока замужем, лукаво, но как мне показалось, с грустью пояснила Лена и посмотрела на меня так выразительно, что я задумался. А может, ну его к черту, замутить с прокуроршей, ну, чисто для разрядки? А почему так? Оживился Генка, совершенно не заботясь о том, насколько бестактно звучит его вопрос. Изменял мне, ненавижу изменщиков, серьезно сказала Ленка, гордо вскинув подбородок. А мне стало стыдно. На свои места возвращаться еще было рано, а потому мы, поддавшись стадному чувству любопытства, незаметно примкнули к небольшой кучке депутатов. Там косматый дядя в мятом костюме читал свои стихи. «Ты в какой гостинице остановился?» – тихонько шепнула мне на ухо девушка, и я понял, что мой к ней интерес взаимен. «В Москве, но я там бываю редко», – ответил я сдержанно, стараясь не показать лишнего. «У друга ночую». Тоже боксер отличный, и не соврал. Витька Артемьев, проводив своих на дачу, теперь жил в квартире один, так что мне смысла мыкаться по гостиницам не было, и я составил компанию другу. Вчера вот даже на концерт вместе сходили, но Лену я решил потихоньку слить. Перед Мартой неудобно, да и прокурорша, как выяснилось, изменщиков не любит. К тому же она явно не тот человек, с кем можно заводить короткие интрижки. Умная, цепкая, и если почувствует подвох, мало не покажется. А мне сейчас лишние проблемы совсем не нужны, так что лучше оставить все как есть. У нас еще впереди весь съезд, и пусть я останусь для нее просто соседом по креслу. Я тоже в Москве, в 403-м, но не одна там живу. Девушка из Ростова со мной, тоже депутат. Да ты что, и я из Ростова родом. А как фамилия соседки? Заинтересовался я. Черных или Чернышова? Забыла. Да она тоже тут, могу поискать. Не, не надо. Так я зайду к вам в гости вечером, неудобно как-то, надо ведь у соседки спросить. Может, лучше в ресторане посидим? Сомневается Лена. Давай, в 9, например, быстро соглашаюсь я, и подругу можешь взять. Хоть узнаю, как дела там, на родине. Это вряд ли, протянула моя новая знакомая с легкой усмешкой. Не закончить нам до 9, чует мое сердце. Доклад мандатной комиссии я слушал вполуха. Даже наезд Шенгели по поводу грузинских событий прошел мимо моего внимания, как и выступление депутата из Армении о волнениях в Сумгайте. Уловил только концовку. Но я должен сказать, мы не почувствовали, что прогрессивная часть Азербайджана, ее интеллигенция осудили этот акт насилия, прозвучало с трибуны. Да эта самая интеллигенция только в восторге, уверен. При той бешеной ненависти, которая сейчас бушует между народами, ничего другого и ожидать не приходится. Эмдонационализм, он как мифическая древнегреческая гидра. Отрубаешь одну голову, вырастают две. Вот, например, перед самым съездом Верховный Совет Литвы принял акт о государственном суверенитете. Заявление мощное, но почему-то все здесь делают вид, что ничего не случилось. Тишина, молчание. А сколько еще таких актов всплывет в ближайшее время? Когда началось голосование о выборе Горбачева на пост главы государства, председателя Верховного Совета СССР, я чуть было не проголосовал за включение депутата Оболенского ему в конкуренты. Уже готовился было поднять мандат, но буквально за руку себя поймал и в итоге проголосовал против. А вот Лена, кстати, подняла мандат за с такой уверенностью, будто давно все решила. И как оказалось, не она одна. Почти 700 человек высказались за Оболенского. Это треть от числа собравшихся. Я тут же почувствовал легкое сожаление о своей осторожности. Столько заголосуют, одним больше, одним меньше, какая разница. Лена Миндубаева оказалась права, когда говорила, что быстро мы не управимся. Пока утвердили счетную комиссию, пока разобрались с деталями, время подползло к 9, а тут еще и перерыв объявили. Это что же, опять безальтернативные выборы? Возмущался кто-то неподалеку, за соседним столиком в буфете, где мы с Леной пьем кофе. Да, остался единственный кандидат. Остальных зарезали, заболтали, не дали слова. Ельцин, кстати, взял самоотвод. Интересно другое. Голосовать за Горбачева мы будем тайно. Всем депутатам выдадут бюллетени. С языка рвалось. Важно, не как проголосуют, а как посчитают. Но тут, думаю, особо жульничать нет смысла. Конкурентов-то у Горбачева нет, выберут его. Во всяком случае не наберется столько голосов против. В Георгиевском зале уже все организовано. Порядка двух десятков столов, к каждому, небольшая очередь. Депутатам при предъявлении мандата выдают бюллетень. Кабинок для голосования раза в два больше, чем столов, и все они закрытые, как и положено для тайного голосования. Голосую против, бросаю бумажку в урну и иду на выход. Вариантов два. Или выйти из здания Большого Кремлевского дворца на Соборную площадь, или же из Георгиевского зала спуститься вниз на первый этаж. На улицу никто не идет, конечно. Часов в 11 собираемся еще раз. Считают результаты. Против оказалось около сотни голосов, и еще 11 бюллетеней пропало. Черт, надо было и мне зажилить для истории бумажку. В итоге Меченый благополучно избран, и теперь читает с трибуны по бумажке. Надеюсь, это его последняя речь на сегодня. Выразить вам глубокую благодарность за то высокое доверие. Вперед по пути перестройки, торжественно произнес Горбачев. Слава богу, он краток, и вскоре председательствующий, откашлившись, официально закрыл первый день съезда. Уважаемые товарищи депутаты, объявляется перерыв до 10 часов утра завтрашнего дня. На улице уже стемнело, усталые депутаты расходились по машинам и гостиницам. Я вместе с Генкой и Илюхой направлялся к машине Витьки Артемьева, который спецом за мной заехал. Илья же, как и я, гостиницей решил пренебречь, остановился у Геннадия. Парни сыпят впечатлениями о первом дне, для них все в новинку, и восторженное их состояние заметно меня бесит. Не знаю, чему радуются. Генка возбужденно махал руками, рассказывая Артемьеву, как круто организовано голосование и как важен этот день для будущего. Я молчал, глядя в окно, и думал, а может, надо было в гостиницу поехать? Ну и что, что ночь, ресторан там круглые сутки работает. Изменял мне, ненавижу изменщиков. Всплывают в памяти слова Лены, и я сдаюсь. Я смотрел почти все выступления, очень смело, поддерживает разговор Витька. Даже не думал, что у нас так круто может быть. И этот восторженный идиот, морщусь про себя я. Утром встал легко, будто и не было изматывающего дня, говорил не накануне. Все же молодость, это хорошо, ничего не болит, ИГМ. Марта, зараза, приснилась в эротическом сне, будто почуяв возможную измену. В зале для заседаний место справа от меня пустует, Лены нет. Может, задержалась соседка из Ростова, мелькнула мысль, но ощущение, что что-то не так, все равно не покидало меня. Горбачев ровно в 10 открыл заседание, четко следуя регламенту. Он сразу передал слово Строеву. Сегодня нам предстояло избрать Верховный Совет. Все, как обычно, уже давно решено. Кандидатуры одобрены заранее, еще 24 мая, до начала съезда. Строев что-то пробубнил, больше для галочки, чем для аудитории, и отошел от трибуны. На его место вышла тетка с заметной одышкой. Заславская, вроде бы. Она сразу выдала новость. Оказывается, вчера в Москве разогнали какой-то митинг. Причем не просто милицией, а спецвойсками. Зал слегка оживился, послышались шепотки. Дали слово Бакатину. Тот имеет бледный вид, но отвечает твердо. Никого не разгоняли, никакие спецвойска не использовались. А из тех, кто собрался на неразрешенный Моссоветом митинг около кафе Лира, никого не арестовывали. Товарищ Станкевич, товарищ Сахаров, подтвердите. Бакатин бросил взгляд в сторону упомянутых депутатов, сидящих в зале. А то, что митингующие пошли потом к Кремлю, и их не пустили, так такой режим установлен для Красной площади. Горбачев, как мне кажется, немного выпустил ситуацию из рук. Прибалт, а затем Станкевич стали рассказывать, что милиция вела себя адекватно. Просто стояли и не пускали никого на Пушкинскую площадь. Потом вышел гнусавый предатель Родины и начал нести бред про какую-то девочку с митинга, которая вчера позвонила ему и плакала. Да когда это было-то? Ночью получается, раз мы до 12 заседали. Мудачье, а ведь я могу кое-что сделать. Сегодня эти самые любители демократии и плаксивые девочки должны где-то собраться опять. В голове зреет идея, злая, рискованная, но оправданная. Я обдумываю ее, и мои мысли мне больше и больше нравятся. А, пожалуй, надо наведаться как-нибудь к ним. Ни одному, конечно, с кучкой друзей. Сотни три лучше взять, раз на площади, говорят, было 2000 человек. Кто за то, чтобы на время митинга приостановить указ? Фоном слышу предложение Горбачева. Считайте, товарищи, за 831, против 1261, воздержались 30 человек, не приняли. Ладно, учтем. Горбачев, кстати, во время голосования сообщил, что Моссовет разрешает собираться в Лужниках. Указ не запрещает проведение митингов, заметил Горбачев. И отказов было не более 5%. На этом торжественном моменте в зале появилась Лена. Она с трудом протиснулась на свое место, и вид у нее, мягко говоря, неважный. Явно не выспалась, а главное, на скуле, вроде как, синяк. Замазала, конечно, но под тонким слоем пудры виднелась ссадина. «Привет, ты чего так поздно?» – шепчу я. Проспала, будильник соседка выключила. Сама ушла, а меня не стала будить. Пожаловалась девушка. Врезала тоже она, я решил все-таки не делать вид, что ничего не заметил. Ей тоже досталось, буркнула прокурорша. А вы из-за, попытался спросить я, но вынужден был прерваться. На сцену вышел наш красноярский депутат. Мы с ним, кстати, летели вместе. Некто Барковец из Саиногорска, который работает в Саинмраморе. А вышел он по поводу Веприва, нашего любимчика Горбачева. Вообще-то, этот герой труда, дядька хитрый, себе на уме, но умный и хозяйственник хороший. И совершенно справедливо, что он стал одним из трех кандидатов в Верховный Совет. Да, у края квота, всего 3 человека, и одно место товарищ Воротников, со слов выступающего, предварительно перед съездом утвердил за Вепривым, а сейчас, говорит, нет Веприва в списках. Вот Барковец чего и вылез. Собственно, я быстро просматриваю списки, которые вместе с блокнотом депутата лежат у меня на коленках. Точно, вместо трех человек наших красноярских всего два в Совете Союза. ХМ, ну, есть же Шинин на съезде, пусть разбирается. Оборачиваюсь к Ленке и пытаюсь узнать, что у нее случилось с соседкой, но та уже надула губы и на контакт не идет. Обижена за невнимание, тьфу, я все понимаю, но я сюда приехал работать, в том числе отстаивать интересы земляков, а не шашни разводить. Затем слушаю депутата от моей родной Ростовской области, рабочего с Ростсельмаша. Тот просит, а точнее, требует кого-то там избрать в Верховный Совет, из тех, кого обломили. Народ не может ошибаться, уверенно заканчивает речь земляк. Честно говоря, скукота. Нет у меня той восторженности, которая буквально витает в зале. Да что там в зале, во всей стране. Перерыв 20 минут. Ленка удрала в туалет, а я оглядываю зал в поисках Генки и Ильи. Нашел их быстро. Как не заметить две башни? Они и так выше всех, а тут еще и сидят рядом, видимо, обменялись с кем-то местами. Слышали про митинг, который якобы разогнали? Опередил меня Лишнев. Ну, подталкиваю мысль кореша я. Лозунги там откровенно антисоветские были, почти как в Тбилиси. Армию ругали, говорят, ой, доиграются наши в демократию, мрачно пророчествует Генка. Так, а кто нам мешает прийти вместе с тем же Сахаровым на митинг и самим выступить? Намекаю я, заплюют. Я был на митинге, который 21-го в Лужниках прошел. Ветерану войны, сам видел, и слова не дали сказать. Илюха остороженный в словах и в действиях, молчит. А мы сейчас в туалете дела свои делаем. У меня и листовка осталась с этого митинга. Читаю на бумажке. 21 мая в Лужниках митинг. Демократия и единство против дубинок и газов. Каратели и подсуд. Организаторы, думаю, тот самый мемориал. Хотя не уверен, их там как собак нерезанных было. Клуб «Демократическая перестройка» и подобное. Нахрена он с собой это таскает? Ну, позвать друзей, ваших же афганцев. Пусть им в лицо скажут, что не так с армией. Да, мы опять тут до ночи просидим, напоминает Генка. А мысль хорошая, обмозгую с друзьями. Генка на фоне почти аполитичного Ильи смотрится выгоднее. Все-таки Илья при таком родственнике постоянно держит в уме, что не надо никуда лезть. МДА, глава 4, глава 4. Держу в руках тонкие листы бумаги со списками кандидатов в Верховный Совет. А это, надо сказать, больше полутысячи человек. Предстоит задача непростая. Вычеркнуть лишних, ведь голосуют не за, а против. Этот процесс отнимет не только много времени, но и сил, поскольку нужно будет вдумчиво разбираться, кого оставить, а кого нет. Есть, конечно, и простые задачи. Например, у белорусов 10 мест и ровно 10 кандидатов. Никого вычеркивать не надо, все предельно ясно. Такая же картина на Украине и в Узбекистане. А вот Москва, как всегда, отличилась. На 29 мест у них 55 кандидатов. Придется повозиться, чтобы оставить достойных. Тут же в списках и БН, например. Хотя, стоп, вру. БН, он же Борис Николаевич, заявился не сюда, а в Совет национальностей. Там, кстати, на 10 мест всего 11 кандидатов. Но вот что удивляет. Как Москва умудрилась выставить такое количество кандидатов? Мы же собрались в фойе своей небольшой группкой депутатов от Красноярского края. Место возле лестницы стало нашим импровизированным штабом, где кипели обсуждения. Шинин, как всегда, уверенно и аргументированно, разложил все по полочкам. При этом он не просто высказывал свое мнение, это был почти инструктаж. Подробно и дотошно он объяснял, за кого стоит голосовать в спорных моментах и почему. Послушать его было полезно, даже если я уже определился с выбором. А вообще, голосование должно быть тайным, строго в кабинке. Но на этот раз нам разрешили заполнять бюллетени где угодно. И, если честно, это было правильное решение. Я представил себе очереди к кабинкам голосования, как в мавзолей, растянувшиеся на десятки метров. Это же сколько времени бы ушло, теперь стало все проще. Хочешь, стой в углу, хочешь, садись за стол. Главное, чтобы бюллетень оказался в урне. Такой гибкий подход позволял не только сэкономить время, но и избежать ненужной толкотни. Но заполнить эти бюллетени оказалось не так-то быстро, как казалось на первый взгляд. Проще всего было разобраться с красноярскими депутатами. Здесь я сам, Карамчаков, Монго из Овенки, он, кстати, тоже избирается в Совет национальностей, ну и еще три человека от края в Совет Союза во главе с Вепревым, которого, к счастью, восстановили таки в списках. Я бы добавил к ним еще, например, Астафьева, нашего метро-литератора. Формально он избран от Союза писателей, но держится в основном с нами. Чаще всего его можно увидеть в компании Солнцева, тоже писателя, хотя, точнее сказать, поэта. Я, правда, ничего из его творчества не читал, но люди говорят, что он действительно хороший поэт. Кроме известных в крае людей, от нашего региона в Верховный Совет прошли и так называемые свадебные генералы. Например, командующий ракетными войсками генерал армии Максимов. Этот человек к Красноярску никакого отношения не имеет, но, видимо, кому-то так удобнее. Ну что, Толя, меня-то, надеюсь, не вычеркнешь. С улыбкой обратился ко мне Павел Иванович, мой земляк, ветеран войны. Этот человек прошел почти всю войну, от первых дней до Сталинградской битвы, где получил ранение. Что вы, Павел Иванович, неподдельно возмутился я. Это будет политически неправильно. Все-таки кроме своего статуса ветерана, он был еще и большим любителем бокса, а также бывшим сотрудником МВД. Уважение к таким людям у меня было искренним. И меня не надо черкать, шутливо вставил Владик Якутис, который тоже значился в списке Верховного Совета. Этот парень тоже мне запомнился, он усердно пытался споить меня в самолете, когда мы летели в Москву. Веселый, общительный, но напористый до невозможности. Владик избирался от Богучанского района, где он работал бригадиром в леспромхозе. Всего 7 человек будет от края в Верховном Совете. Ну, вернее, 7, если считать этого самого Максимова. А так, 7-й, депутат от Таймырского округа. Тоже наш, но, если честно, больше географически. Таймыр – это особый регион, с его вечной мерзлотой и северным укладом жизни. А в остальном мы вроде как одна команда, хоть и довольно разношерстная. От героев труда до писателей – военных и молодых депутатов вроде меня. Время уже 23:30, и я отчетливо понимаю, что домой приеду только глубокой ночью. Хорошо, хоть собрание завтра перенесли на 11 утра, успею немного выспаться. Склоняюсь над листками, внимательно вчитываясь в списки. Мне, например, от РСФСР предстоит вычеркнуть аж 30 человек. Ну что ж, начнем. Шустро и уверенно вычеркиваю всех лишних. Собчак, нахер. Памфилова, туда же. Заславская, мимо. А не надо было про Тбилиси врать. Примаков, вот над ним я задумался. Ладно, этого товарища оставлю. Может, пригодится. Пока дошел до раздела «Совет национальности» от РСФСР, изрядно уморился. Тут из 11 депутатов надо было вычеркнуть только одного. Так-с, кто у нас тут лишний? Ну, Ельцин, разумеется. Остальных либо не знал, либо знал слишком хорошо. Например, врача из Кемеровской области. Вот его-то я точно вычеркивать не буду. Этого человека я знал лично из будущего. Летом 92-го года пришлось полежать в больничке в Новокузнецке. Ничего серьезного, то ли камень вышел, то ли невралгия какая. Будучи в стройотряде, у меня прихватило спину, боль резкая, не повернуться. Отвезли в ближайшую больницу, и именно там мы познакомились. Замечательный врач и отличный человек. В те голодные и нищие годы у него в больнице был порядок, настоящий островок стабильности. Ельцин лишний, это понятно. Тем более помню, что его и так поначалу не избрали, а прошел он только потому, что кто-то позже отказался в его пользу. Казанник вроде. Да, точно, ведь вчера я их видел вместе. Я уже занес ручку над нужной строкой, как вдруг слышу. Ты смотри, как шустро заполнил. Молодец, Штыба. А я вот только сейчас этим заниматься буду, понимаешь? Ельцин каким-то неслышным образом подкрался ко мне сзади и теперь заглядывал в мой бюллетень, нагло нарушая регламент. Голосование ведь тайное. Борис Николаевич, вы в разведке, часом, не служили? Ну нельзя же так подкрадываться незаметно. Искренне возмутился я, оторвавшись от списков и оглянувшись. Да ты весь в работе, вот и не заметил. Весело ответил он, явно довольный своей выходкой. «Кого вычеркиваешь? Кого-кого? Не своего же врача-сибиряка», ответил я, стараясь сохранить невозмутимый вид. Но, почувствовав пристальный взгляд Ельцина, сдался. «Лукина вычеркну». С этими словами я провел ручкой по строке, лишая своего голоса одного из будущих основателей партии «Яблоко». «Нет, ну а что мне было делать? Тебя вот хотел черкнуть. Но как на глазах у Ельцина его же и вычеркнуть? Я не такой отважный, как кот Костика по имени Валет. Что за кот и что за Костик? Был у меня в общаге такой приятель. Жил он с кошкой Фоской и котом Валетом. Так вот, Валет был насквозь отмороженный, и почему-то он с первого взгляда не взлюбил нашего сокурсника Семенова. Как только тот заходил в гости к Костику, Валет сразу начинал свою вредительскую миссию. Гадил в туфли, не задумываясь о последствиях. Семенов, конечно, дико бесился, а Валету потом за это прилетало, и прилично. Но, что самое поразительное, привычек кот не менял. Как сейчас помню, сыт Валет в туфли Семенову, прекрасно зная, что за это получит, и при этом смотрит на своего врага с ненавистью, уперто продолжая свое дело. Исключительной отваги кот был. Так вот, я, к сожалению или к счастью, не Валет, а Чевалукин, недоумевает Ельцин. Ну а кто еще? Он для этого подходит. Отшутился я, процитировав известную фразу из фильма «Гараж». Да, точно, Гуськова-то нет, значит, Лукин. Ха-ха, подхватил Борис Николаевич мою шутку. Стало немного противно за свою бесхребетность и неожиданно для себя я сказал, только все равно, лишний вы будете. Ведь фактически мы голосуем не за, а против, вычеркивая депутатов. А у вас врагов больше, чем у остальных 10 ваших конкурентов. Считаешь, Ельцин и не думает обижаться на резкую правду, а чего не Воротникова, например, забаллотируют. 2/3 съезда как избрали, по партийным спискам да от общественных организаций, за кого они, вот и ответ, свои 2/3 Воротников наберет, пусть даже человек 700 его вычеркнет. Да ведь, пожалуй, ты прав. Ельцин растерянно оглянулся на кучку своих товарищей, которые стояли невдалеке. Он один подошел ко мне, и это уже было хорошо. Ни к чему всем знать, кого я тут вычеркиваю. Лукин, например, еще обидится, а оно мне надо. Ну ничего страшного, добавил я, стараясь смягчить резкость. Потом ваш товарищ профессор, с которым вы вчера были, Казанник, он тоже в ваших списках может же отказаться в вашу пользу. Лишний-то всего один из вашей группы. Если будет самоотвод, то вы в десятку попадаете, хоть и десятым. Легко пророчествовать, когда знаешь, что случится. Точно, восхитился оппозиционер, а поговорю-ка я с Алексеем Ивановичем. Ну, Толя, а голова-то у тебя работает. Даром что боксер, так я бить по ней не даю, шучу я. Буду должен, если что, кивает с серьезным видом Ельцин. Только прошу, пусть это пока будет нашим маленьким секретом, а то чего еще придумают от них всего ожидать можно. Тогда пусть будет большим секретом. Соглашаюсь я, большим. Подтвердил БН и поторопился к ожидающим его товарищам.